Глава 16. В колодце. Алиса с шумом влетела внутрь колодца. Она давно не упражнялась в полетах и мысленно похвалила себя. Всего один раз приложилась к стене, порвав на плече пончо. Ее ноги коснулись пола, и лисичка сразу спрыгнула с метлы. Алиса быстро осмотрелась, но в пещере не было ничего, кроме овощей и хвороста. Правда, дальше она увидела проход, озаренный голубоватым светом. Лисичка сразу побежала туда, и Алиса с метлой в руках устремилась за ней. «Алиса!» – взвизгнула от радости Луна, заметив дядину невесту, которая неожиданно появилась в пещере. Она вскочила в тыкве и уже чувствовала себя почти спасенной. «Приятно, что ты наконец-то мне радуешься», – улыбнулась Алиса. «Как ты сюда попала?» – спросила Луна. «Прилетела на метле», – просто ответила Алиса и потрясла своим транспортным средством. «Незваные гости», – недовольно прошелестела Гало. «Все-таки смогла прийти». И, поглядев на Луну, повторила. «Плохо ты спрятала заговоренную иголку». Луна покраснела. Так стыдно ей, кажется, еще никогда не было. «Я не нарочно», — промямлила Лу, не решаясь встретиться взглядом с Алисой. «На самом деле было нелегко», — призналась Алиса. «Но мы справились, благодаря ей». И Алиса глянула на лисичку. «Когда Лися указала на иголку, я заподозрила, это твоих рук дело». Но раз она прибежала за мной одна, и рьяно пыталась избавиться от заговоренной вещицы, я поняла, что нужна тебе. И не ошиблась. «Ваф!» — подтвердила Корги. «Ох, эта надоедливая собака опять здесь!» Гало обхватила тонкими ручками голову. «Сама просится стать мотыльком». «Помни об уговоре!» — закричала испуганно Луна. «Я знаю», – процедила Гало. Она посмотрела глазами-семечками в сторону гнезда мши. Дракониха проснулась и вылезла из своего закутка. Кончик ее зеленого хвоста подрагивал. В пещеру закатилось несколько деток. «Что у тебя тут за грязь?» – неожиданно воскликнула Алиса, привлекая внимание духа к себе. Она поудобнее взяла метлу и пару раз махнула, поднимая пыль. Лисичка прищурилась и громко чихнула. Алиса взмахнула метлой снова. «Получай, глупая глина!» Головы отлетели, будто пылинки к стене пещеры, но остались целыми. «Хм!» – нахмурилась Алиса. «Не разбились. Странно, ведьминская метла их не берет». Гало победно улыбнулась, обнажая острые зубки. «Мотыльки ткут туман. Ритуал почти завершен. Скоро весь город скроет пелена, и будет неважно, деньги на улице или ночь. Детки будут охотиться, есть зверей и маленьких людей. Мотыльков будет больше, и туман окутает весь мир». «Тебя найдут и накажут!» – возмущенно крикнула Луна из тыквенной чаши. «Мне будет интересно понаблюдать за этими отчаянными смельчаками», – улыбнулась Гало. «Детки оставят от них только мокрое место еще на подходе к оврагу. Ведь там, где сейчас ваш дом, Луна, будет лес». Неожиданно одна из глиняных голов – та самая, с венком из бутылочных стеклышек. Подскочила к Алисе и укусила ее за ногу. «Ай!» – взвизгнула Алиса, брыкаясь, и добавила еще несколько слов. Лу даже и представить не могла, что дядина подружка – это романтичная барышня в оборках – знает такие ругательства. Лисичка громко залаяла и встала впереди Алисы. Лу страшно боялась за Лисю, но одновременно чувствовала и гордость. Корги, хоть и невелика ростом, но это овчарка. И сейчас она защищала своих друзей. Детки замерли. Глиняные мозги не могли придумать план против бывшей жертвы, которую теперь им нельзя было трогать. Лу облегченно вздохнула. Она отдала Гало свое имя, и девочка-дух теперь не могла нарушить договор. Жить бесконечно, возможно, и здорово, но уж слишком много ритуалов у духов. Луна перевела взгляд на Мши. Дракониха наблюдала за лисичкой, но Корги пока ничего не угрожало, и Мши не вмешивалась. А кровожадная глиняная голова покрылась трещинами. И вот уже под потолок поднялась черная бабочка, похожая на обугленный обрывок газеты. «Это было подло!» — возмутилась Алиса и посмотрела на оставшихся деток. Глиняные головы глазами-ямками ответно смотрели на нее. Алиса погрозила им кулаком. «Только попробуйте повторить этот трюк. Теперь я за вами слежу». Вдруг черная бабочка вспыхнула, как бенгальский огонь, и исчезла. А я повторяла много раз. Сначала суп, потом десерт. Прошелестело Гало, с укором глядя на остальных деток. Вот к чему приводит непослушание. «Способ, конечно, действенный, но больше я не готова так бороться», — буркнула Алиса, потирая ногу. «Зато сколько в тебе косточек! Сколько новых деток я смогу налепить!» — оскалилась Гало. Она вдруг подлетела к люльке, взяла на руки тряпичный сверток и что-то зашептала над ним. Кукла уже не просто шевелилась, а извивалась в ручках духа. Словно тому существу, которое было заключено в ней, не терпелось выбраться наружу. Гало посмотрела на луну и улыбнулась. Костер под тыквой неожиданно вспыхнул голубовато-белым пламенем. Но это было еще не все. В тыквенной чаше вдруг стала появляться вода, словно тающий жир из кусочка свинины на сковородке. А хуже того, что эта вода, наполняющая тыкву, потихоньку стала теплеть. Луна в ужасе закричала. Она схватилась за край тыквы, попыталась вылезти, но овощ стряхнул ее руки. «Я же обещала тебе, что ты скоро согреешься», — прошелестела Гало. «На всякий случай скажу, что не люблю горячую ванну», — сообщила Луна. Она сняла перчатки, куртку, гномью шапку и выкинула из тыквы. Вода достигла щиколоток. Потом поднялась выше и залилась в ботинки. Носки сразу промокли. Это было очень неприятно. Зелень поздней кудрявой петрушки поднималась вместе с водой и плавала, словно кораблики. Алиса, воспользовавшись замешательством глиняных врагов, которые все еще не знали, как обойти лисичку, присмотрелась к матерчатому свертку в ручках духа. «Не доля?» — удивленно спросила она. «А вот ты умнее, девчонки», — кивнула Гало. «Несожженная обрядовая кукла». Алиса закусила губу. «Теперь понятно, почему ты такая злая», — сказала она. «И сильная. Черпаешь силы из высказанной печали человека. Вы, люди, любите придумывать вещам разные названия», — сказала Гало. «Но нам, духам, они безразличны. Главное, чтобы магии, которой можно питаться, было много. Да еще и девочка, нерешенная проблема, спрятанная внутри Недоли, постоянно бродила тут рядом. А Недоля, отдавая мне свои силы, тоже ведь хочет есть. И ты решила скормить ей душу Луны и вывести духа, как собираешься вывести из глиняных голов бабочек», — подытожила Алиса. «Вот за это я не люблю ведьм», — сказала Гало. «Они слишком много знают. 10 лет я ждала, когда охрана этой девчонки ослабнет. Думала, все будет как обычно. На молодую семью свалятся проблемы. Каждый день они будут ссориться, и все будет трещать по швам. Соседки шептались, сидя на лавочке у подъезда, что эта молодая семья студентов не продержится долго. Я слушала по паутинному телефону и терпеливо ждала, когда уже смогу унести младенца. Но нет. Наперекор всем девочку, которой не должно было быть, любили и заботились о ней. Став постарше, она стала использовать несложную, но действенную обережную магию. Защищала сама себя. Увести ее было невозможно. Приходилось затаиться и ждать. «И потом я сама все разрушила», — отозвалась из тыквы Луна. «Свою защиту. Не исполнила простые ритуалы. Не принесла ягод рябины, как делала всегда». Луна на секунду замолчала и продолжила. «Не подумала о том, что надо защитить свой дом и своих близких от злых сил. А наоборот, со всеми поссорилась, и мысли мои были серыми, как пасмурный день». «Да, именно так. Ведьма пыталась тебя защитить. Принесла рябины, но я успела подселить к тебе в комнату детку. Она избавилась от ягод». «Так что теперь я могу накормить голодную недолю», — прошелестела Гало. «Кстати, почему ты это сделала?» — спросила Луна Алису. «Почему принесла мешочек?» Алиса пожала плечами. «Я дарю мешочки с рябиной всем своим близким, потому что знаю, они не всегда могут позаботиться о себе сами». Луна много чего еще хотела сказать Алисе. Попросить прощения. Но вода уже была ей по пояс, а в таком положении не до разговоров. Лисичка жалобно заскулила, почуяв страх подруги, и стала прыгать вокруг костра, громко лая. Мыши забеспокоилась и заурчала из своего угла. Алиса посмотрела на огонь, а потом на недолю. «Ничего не выйдет», — ухмыльнулась Гало. «Это духов огонь. Он не вреден для куклы». Но вот воду этот духов огонь грел исправно. Она уже стала ощутимо горячей. «Ах ты! Сейчас посмотрим, кто кого!» Алиса, отчаявшись, бросилась на Гало, размахивая метлой. Девочка-дух расправила крылья и подняла куклу над собой. Сверток в ее ладошке равномерно подрагивал. Свободную ручку Гало выставила вперед, и Алиса вдруг резко отлетела к стене пещеры, упав прямо на лисичку. Корги завизжала от боли и ужаса. Мыши встрепенулась. «А я сама ведь даже не задела собаку!» Широко улыбнулась Гало, обнажая острые зубы. «Но, наконец, этот надоедливый рыжий зверь получил по заслугам!» Лисичка, которой Алиса при падении отдавила лапу, скуля и хромая, подошла к тыкве, где вот-вот должна была начать вариться ее подруга. «Бедная малышка», — нежно сказала Луна, — «иди пожалею». Корги зашла со стороны, где тыква немного съехала с костра, когда часть веток сгорела, и придавила голубое пламя. Луна клонилась, протянула руки, и лисичка прыгнула в ее объятия. Царапая задними лапками белую кожуру плода, она забралась на край тыквенной чаши, поддерживаемая Луной. «Главное, мы вместе», — сказала Лу и зарылась лицом в рыжий мех. Лисичка положила передние белые лапки на плечо подруги и прижала мордочку к ее щеке. «Супчик будет наваристей», — прошелестела Гало. «И я тут снова, заметьте, ни при чем. Собака сама лезет в тыкву. В следующий раз буду связываться с детьми исключительно без домашних животных». Мши, стоя возле своего гнезда, склонила голову на бок и глядела на лисичку. А Гало посмотрела в проход. «Детки задерживаются, но скоро вернутся». Алиса, с трудом сев после падения, прислонилась к земляной стене. Укушенная деткой нога сильно болела. Алиса вспомнила об охотнике за головами, который защищал вход в подземелье от подданных духа. «Давай, давай, ты должна всех спасти!» Пыталась мысленно подбодрить себя Алиса. «На тебя тут вся надежда!» Но в голове была только звенящая пустота и никаких идей. Над водой начал подниматься пар. Гало посмотрела на луну и лисичку. «Видишь, мыши, ты спасла этой собаке жизнь, но она не обращает на тебя внимания. Она любит только эту девчонку и готова быть с ней до последнего. Они подруги, и для тебя в их дружбе нет места». «Это вовсе не так!» — воскликнула Луна. «Мы с лисичкой — семья, и мы всегда будем держаться друг за друга. Но семья может расти, я поняла это». Луна посмотрела на Алису. «Семья становится больше, и любовь тоже прибавляется. Любовь — это та же магия, которой мы можем делиться друг с другом, и от этого в нас ее не будет меньше». «Гало, тебе это сложно понять, потому что любовь – это не договор. А для тебя все отношения держатся только на договоре. Мши защищает вход в колодец, а ты бережешь ее гнездо. Но нужна ли тебе будет мши тогда, когда ты станешь сильнее ее и не будешь нуждаться в защите?» «Слишком много слов», – вместо ответа заметила Гало. Но Луна спешила высказать все, что осознала. «И если Мши хочет с нами дружить, то я только за, а лисичка тем более. Мы всегда рады новым друзьям. Знаешь, Гало, я тоже считала тебя своим другом и готова попробовать еще раз. Давай мириться». Луна вытянула руку, сжатую в кулачок. Только мизинец был оттопырен. «Приглашение к примирению». Гало посмотрела на Луну черными глазами-семечками, а потом встряхнула головой и сказала: «Добавлю-ка я огоньку». Она снова подняла над собой Недолю, и пламя под тыквой разгорелось ярче. Луна крепче прижала к себе лисичку и гладила ее по спине. Вода уже стала настолько горячей, что ее сложно было терпеть. По щекам у Луны потекли слезы, и она вытерла лицо волосами. «Она не будет плакать. Нет». Алиса поднялась и воинственно взмахнула метлой. «Я тебе покажу, проказница. Ненавижу, когда духи шалят. С ними невозможно договориться. От слов Луны растаяло бы даже каменное сердце». «Ах да, у тебя же никакого сердца нет». «Договориться можно», — возразила Гало, — «но тебе нечего мне предложить, поэтому пора с тобой кончать». Гало снова подняла вверх куклу, крепко сжав ее в тоненькой ручке. А слова Луны тем временем и правда растопили сердце. Не каменное, а драконье. Мши оглядела всех, посмотрела на лисичку, на девочку и Алису, на Гало, и вдруг тонкой огненной струйкой пульнула в тряпичную куклу. Недоля вспыхнула. Гало выпустила ее, и кукла вмиг превратилась в кучку черного пепла на полу. Сразу потух голубой костер под тыквой, и исчезли маленькие огоньки в черепах костяной люстры. На миг пещера погрузилась в темноту. Но потом мрак стал рассеиваться, начиная от маленькой фигуры Гало, и забиваться в углы. Гало выглядела растерянной. Она не злилась и словно прислушивалась к себе. Глиняные головы потрескались и развалились на черепки. Тыква-котел, в которой должна была свариться Лу, тоже растрескалась, как сахарная глазурь на черством пироге. Она обрушилась на потухшее кострище тонкими серебристо-белыми осколками, и вода залила пол пещеры. Луна опустила лисичку на землю, устав держать ее. Корги недовольно отряхнулась и отбежала в дальний угол, куда не достала вода. Мши вспорхнула в деревянную люльку Недоли и закачалась в ней. Вода коснулась платья Гало, и та встрепенулась, словно очнувшись. Она обернулась крошечным мотыльком и вылетела из колодца. И вновь стало темно. Во мраке Лу услышала, как Алиса чем-то зашуршала. «Эй, дракон, можно огоньку?» — попросила вдруг она. Мши пустила тонкую струйку, и Алиса подставила под огонь простую белую свечку. Луна уважительно присвистнула. А вот она ходила гулять только с дневником трав и термосом. «Я не поняла, мы победили?» — осторожно спросила Луна. Алиса, освещенная дрожащим маленьким пламенем свечи, пожала плечами. «Не знаю, можно ли это назвать победой. Мы завершили обряд, который томился все эти годы. Вернее, дракон завершил. Обряды — это серьезно. Лучше с ними не шутить». Алиса замолчала и добавила. «Хотя в нашем случае все закончилось хорошо. И нам повезло, что Недоля нас тут ждала, а не была сожжена сразу. Что ни делается, все к лучшему». Лу тоже подумала о скрученном листке в теле Недоли. Записки с просьбой, чтобы ее, Луны, не было. «Кукла сгорела, но я-то есть», — сказала Луна и сошла с кострища. «Ты есть, и тебя любят», — кивнула Алиса. «И только попробуй после всего этого исчезнуть». Она нахмурилась и выставила вперед горящую свечу, словно собиралась сражаться. Но, несмотря на ее грозный вид, Луне вдруг сделалось так тепло, словно она выпила полную чашку какао с зефирками. «Не исчезну», — сказала Луна. «А если вдруг опять потеряюсь? Ты же прилетишь за мной на метле, ведь правда?» И она улыбнулась. «Конечно». Алиса заправила прядь волос за ухо. «Мы же семья». И вдруг, смутившись, добавила. «Ну, почти». «Ты шутишь?» — воскликнула Лу. «Ты умеешь летать на метле. Разве я теперь тебя отпущу?» «Ну, если что, ты знаешь, что делать», — засмеялась Алиса. «Подложишь мне иголку». Луна густо покраснела. Даже в тусклом свете свечи был заметен румянец на ее щеках. «Прости, шутка не удалась». «Виновата», — сказала Алиса и смущенно хихикнула. «Но ты все-таки ведьма. Значит, я не зря тебя подозревала», — сказала Луна. «Ты наблюдательная», — кивнула Алиса. «Но если ты ведьма, почему ты не защитилась?» Алиса замялась и, наконец, сказала. «Мы часто беззащитны перед теми, кого считаем своей семьей. Я хотела с тобой подружиться. Хотела, чтобы ты полюбила меня. Тут уж не до защитной магии. Надо держать сердце открытым». Лу подбежала к Алисе и обняла ее. Та тоже обхватила девочку свободной рукой. Она поняла, что Луна хотела сказать совершенно другое. Но этот жест был красноречивее любых фраз. Он сказал за Луну «спасибо» и «прости». Лу отстранилась. Алиса заметила, что она совсем грустная. Хотя трудно сохранять бодрый вид, когда только что искупался в большущей тыкве. Но тут явно было что-то еще. «Гало улетела, а она ведь злая», — тихо сказала Лу. «Гало не злая», — возразила Алиса. «Духи не злые и не добрые. Они другие, но они питаются чувствами, плохими или хорошими. Злыми духов делают люди. Кукла Недоля с запиской внутри, в которой желалось, чтобы не было одного ребенка, невольно привела Гало стремление избавиться и от других детей тоже, да и вообще от людей. Она решила захватить город, а, возможно, и весь мир. Летать в вечном тумане, не боясь солнца. Царствовать с куклой-духом, в которой были заключены мысли о дочери. Алиса замолчала и добавила. «Знаешь, когда испытываешь плохие чувства, то портится настроение. Да и вообще портится жизнь. И часто неосознанно начинаешь причинять боль окружающим». Лу вспомнила, как ревновала Артаира к Алисе. И от этого чувства ей было плохо и грустно. Лу хотелось только, чтобы Алиса исчезла из их жизни. И она совсем не задумывалась о дяде и что нужно ему. Нити судьбы человека только в его руках. И он сам решает, какой из этих нитей соткать узор. Когда же человек дает слабину и перекладывает эту обязанность на тайные силы, ничего хорошего из этого не выходит. С привороженным парнем не будет настоящей любви. На бедах врага не построишь собственного счастья. А проблемы нельзя просто сжечь в кукле Недоли. Луна стояла, понурив голову. «Но есть и обереги», — добавила Алиса. «Кто знает, может, в следующий раз Гало поселится в музыке ветра, которая играет свою мягкую песню в какой-нибудь беседке в саду. Знаешь, музыка ветра — это кусочки дерева на нитках. Они так тепло постукивают друг о друга, когда дует ветер, и Гало станет хранителем сада. Она ведь так любит сады». Лу вздохнула. «Надеюсь на это. Я тоже думаю, что Гало не злая. Не верю в это, несмотря на то, что она чуть не сварила из меня суп. Ладно, нам пора выбираться. Лев там, наверное, уже с ума сходит. Да и остальные тоже», — вдруг сказала Алиса. «Лев?» — переспросила Луна. «Да», — хитро прищурилась Алиса. «Настоящий герой и охотник за головами». Лу подобрала свои вещи, которые сняла, когда в тыкве стало слишком жарко и мокро. Куртку, перчатки и любимую гномью шапку. Она вдруг поняла, что одежда на ней совершенно сухая и ботинки уже не хлюпают. Лу огляделась. Пол в пещере тоже больше не был мокрым. Все-таки эта вода, взявшаяся из ниоткуда, сразу показалась Луне подозрительной. Не было у нее к вещам, сотворенным магией, особого доверия. Алиса поставила свечу на пол, подобрала метлу и снова смазала черенок сиреневой мазью. «Спасибо тебе», — поклонилась она драконихе, которая все еще сидела в люльке. «Ее зовут Мши, она девочка», — уточнила Лу. «Спасибо, Мши», — сказала Алиса и перекинула ногу через метлу. «Все на борт!» – скомандовала она. «Лу, хватай лисичку и присоединяйся. И пригни голову, когда взлетим». Лу подозвала Корги и устроилась позади Алисы. Правда, сначала она не представляла, как усесться вместе с собакой на метлу. Но потом доверилась магии. Неожиданно держать равновесие на метле оказалось легче, чем она думала. Лисичка тоже спокойно сидела, словно всю жизнь перемещалась исключительно так. Алиса что-то шепнула метле, и та поднялась в воздух. Луна закричала то ли от ужаса, то ли от восторга. Оставляя за собой шлейф фиолетовых искр, метла вылетела из колодца в небо. Луна увидела, что перед кирпичным кольцом вокруг стоят папа, мама и Артаир, запыхавшиеся и растрепанные. У родителей в руках палки, а у Артаира тяжелая ржавая кочерга. Чуть подальше стоял птицелов, охотник за головами. Алиса совершила посадку, и Луна с лисичкой спрыгнули с метлы. Но главное сейчас было другое. «Вы живы!» – облегченно вздохнула мама. «У тебя получилось!» – Воскликнул обрадованный лев, глядя на Алису. «Я так и подумал, когда эти комки глины распались на черепки!» Артаир же, опередив всех, шагнул и обнял Луну. Следом потянулись и остальные. Последним всех обхватил большими ручищами лев, теснее прижимая семью друг к другу. Лисичка подбежала к колодцу, из которого выглядывала мши, и лизнула плюшевый нос дракона.